Глава вторая. Самое удивительное, потому что в школе волшебников появляются новые жители. Но тут в дверь заглянул Самоделкин и сделал знак рукой. Художник, не очень довольный тем, что его оторвали от урока, не торопясь подошел к своему железному другу. «Выйди на минутку», — шепнул Самоделкин. «Для завтрака все готово. Не хватает только конфет с клубникой». «Я на одну минуту», — сказал Карандаш ребятам. «Я скоро вернусь». Он вышел из класса. «Не шалите», — добавил почему-то Самоделкин и закрыл дверь. «Так чего же нам не хватает?» — спросил Карандаш, когда Самоделкин привел его в столовую. «Надо вам сказать, что в этой волшебной школе есть необыкновенная столовая, о которой вы еще услышите». «К чаю нет конфет, а чай без конфет — это не чай». Карандаш подошел к длинному столу, накрытому белоснежной скатертью, подумал и нарисовал прямо на скатерти шоколадные конфеты с клубникой внутри. Вы, конечно, понимаете, что конфеты через мгновение лежали на скатерти, как самые что ни на есть настоящие пренастоящие. Самоделкин взял их и куда-то спрятал. И в ту же минуту он услышал громкий и веселый смех, крики, топот, звон пароходного колокола, мяуканье, собачий лай. Кто-то в школе громко кричал, смеялся, блеял, мяукал и громко лаял. Карандаш и Самоделкин подпрыгнули на месте, повернулись и побежали по коридору. Когда они влетели в класс, Карандаш чуть не упал от удивления, а Самоделкин так раскачался на своих пружинках, что никак не мог устоять на месте. На месте никто не сидел. Ребята прыгали по классу не хуже самого Самоделкина. Все кричали, смеялись, махали руками, прыгали и кувыркались. На парте стояла коза и отчаянно дергала за веревку колокольчика. На шее у нее висел маленький серебряный бубенчик. Он тоже звенел. На люстре сидел неизвестно откуда взявшийся кот и шевелил невероятными кошачьими глазами. Невероятная собака с отчаянным лаем бегала по классу. И неизвестно было, кто кого догонял. Собака ребят или ребята собаку. Самоделкин зазвенел своими пружинками, засмеялся. Художник, чтобы не упасть, хотел за него подержаться. И они закачались вместе, запрыгали, заливаясь веселым смехом. Коза была необыкновенной масти. Козы бывают белые и черные, серые и черно-белые, а эта вся в луговых цветочках. На одном боку васильки, на другом желтые ромашки. Эту козу, пока она еще была бесцветной, раскрасила девочка Настенька волшебной кисточкой учителя. Какие бывают собаки, я рассказывать не буду. Все ребята знают, какие они бывают, эти собаки. Наша собака не такая, как все. Она была тигриная в оранжевую полоску, с тигриным хвостом и усами. Она только лаяла почему-то не по-тигриному. Эту собаку раскрасил Чижик. Кот раскачивался на люстре. Он был в шахматную клеточку, в зеленую и белую. Хоть ставь на него шашки или шахматы и передвигай с клетки на клетку. Хвост у него был зеленый, усы длинные, зеленые, как травка, и глаза очень зеленые, как светофоры. Кота тоже раскрашивал Чижик. Вот откуда в школе появились такие удивительные звери. Кот по имени Клеточка, собака-тиграша и коза-бубенчик. У нее на шее висел бубенчик. Вот почему она бубенчик.